Но учитывая, что правила бесплатного вятского горячего кваса для меня и моих друзей никто не отменял, мне было неважно, что именно его больше всего расстраивает. А на обед мы с Полиной взяли запеченную рульку с кислой тушеной капустой. Погода в этот день выдалась морозная, да и завьюжила немного. Так что плотный обед и горячий квас были в самый раз. То, что нужно для хорошей беседы, пока за окнами бушует непогода. Большая часть столов в пивной были заняты, а за некоторыми из них даже сидели компании учеников из Китежа. Глядя по сторонам, я с удивлением обнаружил, что на меня накатили новые приятные ощущения. Мне было плевать, кто меня сейчас видит в компании Лазарева и что об этом думает. Даже наоборот, очень хотелось, чтобы таких оказалось как можно больше. Но то, что наш столик вызывал у ребят повышенный интерес, это я и так видел. Даже Полина заметила и не поленилась у меня спросить. «Чего они на нас так пялятся, не знаешь?» — спросила она в то время, пока мы согревались первой кружкой кваса. «Чувствую себя, как обезьянка в клетке». «Черт их знает», — ответил я и неопределенно пожал плечами. «Наверное, историю про дуб обсуждают. Хочешь, расскажу?» «Валяй». Ей понравилось. Даже очень. Когда я подошел к моменту моего разговора с директором, она уже плакала от смеха. «Но ты, блин, дал», — сказала она, вытирая слезы. «Насчет Орлова только. Ты зря переживал. За такие вещи из Китежа не выгоняют. Хотя в твоем случае, может быть, и сделали бы исключение, учитывая, сколько ты им хлопот все время доставляешь. Я бы тебя вообще сдала в интернат для трудных одаренных подростков». «А такое есть?» — с удивлением спросил я. «Нет, конечно», — ответила она. Отпила немного кваса и причмокнула от удовольствия. «Но вот если бы был, обязательно сдала бы. Хотя, какой в этом толк? Тебя бы и оттуда вышибли за такое поведение». «Нормально у меня поведение. Я ведь ничего такого специально не делаю». «Представляешь, что было бы с Китежем, если бы ты еще что-то специально делал?» Вновь рассмеялась она. «Точнее, вопрос иначе нужно оставить. Был бы вообще к этому моменту Китеж?» «Хороший вопрос», — сказал Дориан. «В этом я с ней полностью согласен. При желании мы бы с тобой могли оставить от школы одни лишь дымящиеся руины». «Надеюсь, мы с тобой до этого не дойдем», — мысленно ответил я ему, запивая наш разговор квасом. «Посмотрим, смотря как вести себя будут», — с угрозой в голосе произнес мстительный Мор. «Ладно, Максим, ну его этот Китеж», — сказала Полина, немного успокоившись. «Ты говорил, что у тебя ко мне дело есть какое-то?» «И не одно», — ответил я. Затем отстегнул охранный знак и протянул ей. «Ты знаешь, из чего сделана эта штука?» «Ух ты!» Лазарева сразу же потеряла интерес к квасу и начала крутить артефакт в руках. «Какая интересная вещь! Откуда она у тебя? И что это вообще такое?» «Охранный знак», — сказал я. «Не знаю, как это работает, но, по идее, он должен каким-то образом оберегать меня. Мне его Нарышкин подарил на Новый год». «Прикольный подарочек. Но из чего он сделан?» «Вот об этом я и хотел тебя спросить. Не знаешь, случайно, что это за металл?» «Впервые вижу, если честно. Может быть, какой-нибудь сплав? Какой интересный цвет. Если попробовать его разобрать...» «Нет, этого делать точно не стоит. Если его разобрать, то он перестанет работать». «Перестанет». Она протянула мне обратно охранный знак, а я пристегнул его на место. «Но если тебе нужно установить состав, других вариантов нет». «Да мне не то чтобы нужно, просто интересно было». «Ладно, оставим этот разговор. Считай, что его не было». «Как это?» «Нет, так я не могу. Теперь буду искать информацию, пока не найду». «Договорились», — усмехнулся я. «Если что-то найдешь, то поделишься. Теперь вот какой вопрос. Мне нужны необычные стрелы и арбалет». В этот момент перед нами поставили несколько огромных блюд, от которых шел такой аромат, что мне захотелось отложить на потом разговор о стрелах. Судя по лицу Полины, она подумала о том же самом. «Слушай, Макс, может быть, ты мне потом про стрелы расскажешь?» — спросила она, глядя на дымящуюся рульку. «Само собой, ты еще спрашиваешь».